Глава третья. Сумасшедший король. Я проснулся поздно и оставшиеся утренние часы провел за чтением собственных записей, касающихся придворного этикета, а также наблюдений моих предшественников-исследователей относительно геттонианской психологии. Я читал невнимательно, в общем-то, я давно уже все это знал наизусть, и сейчас просто старался заглушить тот внутренний голос, что неумолчно бубнил у меня в ушах. «Ты все с самого начала сделал неправильно». Поскольку голос не умолкал, я все-таки начал с ним спорить, утверждая, что смогу в дальнейшем обойтись и без помощи Эстровена. Ну, может быть, получится даже лучше. В конце концов, моя задача здесь вполне под силу и одному человеку. Первый мобиль всегда работает в одиночку. Первые вести из любого нового мира в Экумену всегда передаются голосом одного единственного человека. Мобиля, разумеется, можно убить, как убили Пелегля на четырех быках, или заточить в сумасшедший дом вместе с другими безумцами, как это произошло по очереди с первыми тремя посланниками на Гао, и все-таки Экумена продолжает посылать мобилей в одиночку, и эта практика вполне оправдывает себя. Порой голос одного единственного человека, говорящего правду, куда большая сила, чем целые флоты и армии, особенно если этому человеку дать достаточно времени, но времени-то в Экумене как раз хватает. «У тебя зато его не хватает», — сказал мой внутренний голос. Но я убедительно попросил его заткнуться. В часу втором, исполненный спокойствия и рассудительности, я прибыл на аудиенцию к королю Кархайда. Впрочем, вся моя рассудительность улетучилась еще в приемной, прежде чем я успел хотя бы взглянуть на короля. В королевскую приемную я был припровожден дворцовой стражей через бесчисленные длинные залы и коридоры. Потом один из адъютантов Его Величества попросил меня подождать немного и оставил одного в огромной зале с высокими потолками, но без окон. Перед встречей с королем Кархайда я постарался одеться подобающим образом. Я как раз продал свой четвертый рубин и треть полученной суммы истратил на два костюма для вчерашнего парада и сегодняшней аудиенции. От наших исследователей мне было известно, что геттонианцы очень ценят драгоценные камни, значительно больше землян, например, так что я явился на Геттон с полными карманами рубинов и сапфиров, чтобы при случае было чем расплачиваться. Все на мне было новым, очень тяжелым и прочным, но сшитым хорошо и выглядящим добротно, даже красиво, как вообще вся одежда в Кархайде. Белая, отороченная мехом теплая рубаха, серые узкие штаны, длинная, похожая на камзол, куртка хаэп из кожи цвета морской волны, новая шапка и новые перчатки, под строго определенным углом, торчащие из-под слегка сползающего на бедра ремня, дополняющего хаэп, новые башмаки. Уверенность в том, что одет я хорошо, в полном соответствии с этикетом, все-таки прибавляла спокойствия и рассудительности. Я спокойно и рассудительно огляделся. Как и во всем королевском дворце, в этом зале с высокими потолками и красными стенами царило запустение и стоял запах плесени, как если бы постоянно гулявшие там сквозняки залетали из прошлых веков. В камине ревел огонь, но тепла особого не давал. Камины в Кархайде существуют для того, чтобы согревать душу, а не тело. Промышленная революция в Кархайде совершилась, по крайней мере, 3000 лет тому назад. За эти 30 веков кархайцы изобрели прекрасное и экономичное центральное отопление с использованием водяных и электрических радиаторов, а также иных энергетических источников тепла. Однако в домах у них по-прежнему центральное отопление отсутствует. Возможно, потому что они боятся утратить природную сопротивляемость холоду, как это происходит, например, с полярными птицами на Земле, если их хотя бы недолгое время продержать в теплой палатке, а потом выпустить на волю, они тут же погибнут от обморожения конечностей. Я же, будучи вообще пташкой тропической, Мерз постоянно. Мерз как на улице, так и дома. Хоть дома и немного меньше. У меня замерзали руки и ноги, и весь я дрожал от холода. Сейчас я тоже ходил по залу взад, вперед, стараясь согреться. Живыми в этой унылой приемной были только я да огонь в камине. Мебели, впрочем, тоже было немного. Стол, стул, на столе каменная ваза и старинный радиоприемник, украшенный серебром, резным деревом и костью. Достойный экспонат для выставки народного творчества. Приемник играл под сурдинку, и я чуточку прибавил звук, услышав, что эпическая песня или баллада сменилась сводкой дворцовых новостей. Как правило, жители Кархайда читают немного и предпочитают слушать, причем не только новости, но и литературные тексты. Всяческие инсценировки и спектакли у них недостаточно популярны, а книги и телевизоры распространены гораздо меньше, чем радиоприемники. Газет не существует вообще. Утром я сводку новостей проспал, да и теперь слушал вполуха, думая совсем о другом, пока повторенное несколько раз знакомое имя не привлекло мое внимание. Что это они там говорят об Эстровене? Какой-то королевский указ? Информация, видимо, была важной, потому что указ начали читать сначала. Теремхард Ремир Эстровен, лорд Эстре из Керма, данным указом лишается титула князя и почетного членства в Королевском совете. Он обязан покинуть королевство Кархайд и соподчиненные княжества в течение 3 дней. По истечении указанного срока, а также если он осмелится когда-либо вернуться в пределы государства, Харт Ремир Эстровен подлежит незамедлительной казни без суда и следствия. Всем жителям Кархайда запрещается вести с ним какие бы то ни было переговоры, а также предоставлять ему кров под страхом тюремного заключения и штрафа. Запрещается также передавать или одалживать Харт Ремир Эстровену любые денежные суммы или товары и возвращать одолженные у него суммы. Доводим до сведений всех жителей Кархайда. Харт Ремир Эстровен совершил тяжкое преступление, за которое осужден на пожизненную ссылку. Предательство. Тайными и явными путями он склонял Королевский совет и короля Кархайда под предлогом верной службы его величеству к тому, чтобы объединенное королевство Кархайд отказалось от своего суверенитета и присоединилось к некой Лиге миров, вымышленный характер которой не вызывает у нас ни малейших сомнений. Пресловутая Лига миров — всего лишь беспочвенная выдумка предателей-заговорщиков, которые стремятся ослабить авторитет нашего государства и его короля в угоду вполне реально существующим врагам. Отгерни Тува, 8:00, королевский дворец в Эренранге, Аргавен, Харге. Далее сообщили, что полный текст только что зачитанного указа расклеен на воротах многих домов на всех почтовых отделениях города. Сначала я, естественно, просто выключил радио, словно надеясь остановить этот поток враждебных излияний. Потом бросился к двери. Там, разумеется, я остановился, вернулся на прежнее место, к столу у камина и задумался. Спокойствия и рассудительности как не бывало. Мне страшно хотелось достать ансибль и послать срочный вызов стабелям Хайна. Это желание я тоже подавил, потому что это было еще глупее предыдущего. К счастью, больше никаких желаний у меня возникнуть не успело, створки двери в дальнем конце приемной распахнулись, и адъютант, почтительно отступив в сторону и пропуская меня вперед, провозгласил: «Господин Дженри Аи». «Мое имя Дженли». Но жители Кархайда звук «Л» не произносят. И вот я оказался в знаменитом красном зале наедине с королем Аргавеном 15-м. Красный зал поражал своими размерами. Казалось, что от камина до камина в его торцовых стенах никак не меньше полукилометра. и примерно столько же от пола до потолочных балок, с которых свисали пыльные, красные то ли занавеси, то ли знамена, все в пятнах и потеках от старости. Окна скорее походили на бойницы в крепостных стенах и почти не пропускали света. Слабые его лучи повисали где-то в вышине под потолком. Мои новые башмаки тук-тук-тук-тук прогрохотали через весь зал. Я, наконец, приближался к королю, заканчивая путь длиной в полгода. Аргавен стоял у третьего, самого большого в этом зале камина, на особом возвышении, коренастый, в мрачноватых красных одеждах, с большим выступающим животом, темнокожий, он казался страшно взвинченным и одновременно каким-то тусклым, невыразительным. Только на большом пальце у него ярко вспыхивало кольцо, королевский перстень с печатью. Я остановился у края этого постамента и, согласно этикету, застыл в почтительном молчании. — Поднимитесь сюда, господин Аи. — Садитесь. Я подчинился и сел в кресло, стоящее справа от камина. Все эти действия входили в ранее изученный мной ритуал. Сам же Аргавен остался стоять метрах в трех от меня, спиной к камину, в котором ревело пламя. Через некоторое время он сказал: «Ну, говорите же, господин Аи, вы, кажется, что-то должны были мне сообщить. Я слышал, у вас есть для меня некое послание». На лице его, которое теперь было повернуто ко мне, играли красные блики огня, мелькали темные тени, но само оно выглядело плоским и жестоким, как холодная луна в небесах над этой ледяной планетой, как рыжая и глупая луна планеты Геттен. Вблизи Аргавен не казался столь величественным и надменно мужественным, как издали, в толпе своих придворных. У него был высокий пронзительный голос, и он то и дело яростным и безумным жестом вскидывал голову, как бы выражая высокомерное изумление. «Дело в том, Ваше Величество, что все мысли разом как бы улетучились из моей головы, едва я узнал, что лорд Эстровен объявлен вами вне закона». Аргавен растянул губы в улыбке и молча уставился на меня. Потом вдруг визгливо рассмеялся и стал похож на злобную бабу, которая веселым смехом пытается скрыть досаду. «А будь он проклят!» — пробормотал король. «Жалкий гордец! Высокорожденный преступник, предатель. Вы ведь обедали с ним вчера, не так ли? И он, конечно, рассказывал вам, насколько он всесилен, как управляет самим королем, и как вам легко будет вести со мной разговор о ваших делах после того, как он все должным образом подготовил, не так ли? Ведь он все это говорил вам, господин Аи». Я колебался. «Хорошо. Тогда я расскажу вам, что он советовал мне, если вам это интересно. Он, например, советовал мне отказаться от встречи с вами, заставить вас подождать еще, может быть, даже предложить вам собрать свои вещи и перебраться отсюда подальше, в Оргарейн или на острова. Последние полмесяца, черт бы его побрал, он только и делал, что твердил мне об этом. Однако ему самому пришлось собирать вещички и быстренько отправляться в Оргарейн. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Король снова притворно весело рассмеялся и даже захлопал от удовольствия в ладоши. И тут же из-за занавесей беззвучно вынырнул стражник и застыл у края постамент. Аргавен рявкнул на него, и стражник столь же беззвучно исчез, как и появился. Хрюкая от смеха, Аргавен подошел ко мне еще ближе, буквально нос к носу, и уставился прямо в лицо. Темные радужки его глаз слегка отливали оранжевым. Я опасался его теперь значительно больше, чем мог предполагать, и совершенно не представлял, как следует вести себя с этим непоследовательным и непредсказуемым человеком. Потом решил, что лучше всего искренность. «Могу ли я узнать, Ваше Величество, не считаете ли вы и меня соучастником преступных действий Эстровена?» «Вас?» «Нет». Он еще более внимательно вгляделся в меня. «Я не знаю, что за чертовщина сидит в вас, господин Аи. То ли вы сексуальный извращенец, то ли искусственно созданное чудовище, то ли действительно пришелец из великой пустоты космоса. Но вы не предатель. Вы были всего лишь орудием в руках предателя, всего лишь инструментом. А инструменты я не наказываю. Они приносят вред лишь в руках плохих специалистов. Позвольте посоветовать вам кое-что, господин Аи. Аргавен выговорил слово «посоветовать» со странным нажимом и удовлетворением, а мне почему-то именно в этот миг пришло в голову, что больше никто за эти 2 года ни разу ничего мне не советовал. Гетанианцы охотно отвечали на мои вопросы, однако открыто ничего никогда не советовали, даже Эстровен, самый лучший мой помощник. Должно быть, это тоже было связано у них с пресловутым Шифгретером. Никому больше не позволяйте использовать вас в корыстных целях, господин Аи, — внятно проговорил король. — Держитесь подальше от всяких интриг и политических течений. Лгите лучше самостоятельно и действуйте тоже самостоятельно, и никому не верьте. Вы хоть это-то понимаете? Не верьте никому. Черт бы его побрал, этого лжеца, этого хладнокровного предателя. Я-то ведь ему доверял. Я сам повесил ему на шею серебряную цепь, будь она проклята. Лучше бы я его самого на этой цепи повесил. Нет, по-настоящему я никогда не верил ему. Никогда. И вы никому не доверяете. А он пусть теперь подыхает от голода на помойках Мишнари, пусть жрет отбросы, пусть кишки у него сгниют, но никогда. Король Аргавен весь затрясся и захлебнулся собственной злобой со звуком, похожим на отрыжку. Потом он повернулся ко мне спиной и начал пинать ногой концы горящих поленьев, пока вверх не взлетел целый сноп искр, и черный пепел не запорошил его лицо, волосы и камзол. Искры король ловил на лету голыми руками. Не оборачиваясь и словно превозмогая боль, он заговорил вдруг своим высоким пронзительным голосом. — Уговорите же! Что вы должны были мне сообщить, господин Аи? — Можно мне сперва задать вам вопрос, ваше величество? — Задавайте. Аргавен весь как-то подергивался, покачивался, переступал с ноги на ногу и неотрывно смотрел в огонь. Пришлось обращаться к его спине. «Вы верите, что я именно тот, за кого себя выдаю?» Эстровен располагал целой толпой врачей. Они буквально завалили меня медицинскими справками. Не меньше сведений я получил и от инженеров из королевских мастерских, которые занимались вашим кораблем, и от других специалистов тоже. Но не могут же все они казаться лжецами. А они все утверждают, что вы не человек. Что же теперь? А теперь, ваше величество, вот что. Существуют и другие такие же существа, как и я. И я являюсь здесь их представителем. О, да, представителем этого их союза, этой лиги. Да-да, очень хорошо. Но для чего они послали вас сюда? Ведь вы именно этот вопрос хотите услышать от меня. —